Глава 14. Тента я все же лишился, поскольку часть его пришлось пустить на мешки. Еще больше меня была недовольна Пегги, на которую эти мешки нагрузили. В них стучало, бренчало и позвякивало, отчего она то и дело оглядывалась назад. Но, как бы там ни было, наше путешествие на следующий день мы продолжили, предвкушая скорое появление денежек, которых оставалось мизерно мало. Как выяснилось, двумя днями позже канал разрезал горный хребет пополам. Местами горы над ним сходились так близко, что казалось, это уже не канал, а тоннель. Но было совершенно очевидно. Это не замысел его строителей, а следствие давних катаклизмов. В одном месте он был засыпан обломками скал настолько, что нам едва удалось перебраться через завал. Увы, но руины прежних больше не попадались. На карте, которую в надежде извинить свое вероломство нам подарил барон Эль-Хасио, канал обозначен не был. Что неудивительно, поскольку с боков его охраняют неприступные горы, вход прячется в случайно обнаруженной Блезом пещере, а выход, как выяснилось, открывается под водопадом. Будь все иначе, возможно, по нему давно бы уже пролегал торговый путь, вместо того, чтобы огибать хребет далеко стороной. При выходе из канала и возникла проблема с Пегги. Она упорно не желала лезть под водный поток, чтобы затем, изображая горную козу, идти по извилистому и узкому карнизу. Не помогали ни уговоры, ни увещевания, ни даже угрозы. Наконец, головешка, на которого все поглядывали с надеждой, не выдержал сам. «Да живи ты здесь!» — в сердцах сказал он. И мы оставили ее там жить. Поклажу пришлось распределить между собой, что настроение, неважного после потери лошади, нам не прибавило тоже. Пегги объявилась внезапно, уже в темноте, когда мы расположились вокруг костра в предвкушении мясной похлебки, которая вот-вот должна была поспеть. Тед уже приготовил ложку, а в другой руке он держал наготове ржаную горбушку. Она-то его и подвела. Пегги, внезапно вынырнувшая из кустов, положила голову ему на плечо и, потянувшись за хлебом, благодарно всхрапнула. Мол, не забываешь про меня, спасибо. Сам я оторопел не от неожиданно показавшейся из темноты лошадиной морды, а от того, что головёшка с места мог совершить прыжок такой длины. Справедливости ради, прыжок у него получился совсем уж невысоким. И, как следствие, в полете Тед зацепил ногой дужку висевшего над костром котла. Тот незамедлительно завалился на бок, таким образом оставляя нас без ужина. Основная масса варева залила костер, но часть брызг досталась и Блезу. Тот взмыл вверх настолько высоко, что я искренне пожалел, что нельзя соединить оба прыжка и то, что не получится, отдать головёшке. Ведь тогда головёшка и штаны бы себе не подпалил и не оставил бы нас голодными. Еще суматохи добавила невесть откуда появившаяся одновременно с Пегги собачонка. Она лаяла так азартно, будто заранее сговорилась с лошадкой о том, чтобы устроить тарарам совместно. Ко всему досталась и Клэр. Защищая девушку грудью от пса, в темноте показавшегося мне устрашающих размеров, я нечаянно сшиб ее с ног. В общем, весело было всем. Затем все успокоились, и даже Клэр не стала утверждать, будто я повалил ее намеренно. Но без ужина мы остались. Кроме собачки. Игривого лохматого пса, судя по всему, еще молодому, но со временем грозившему превратиться в исполина. Ему-то как раз было плевать, что вывалившиеся из котелка куски мяса испачкались в золе и земле. Но не нам, поскольку, воспользовавшись суматохой, Пегги лишила нас еще и последнего хлеба. Клэр сходу назвала пса Барри, приласкала его и заявила, что теперь у нее по ночам есть надежный страж. Тогда я сразу предупредил ее, что в новой повозке ему делать будет нечего, иначе провоняет псиной. Услышав в ответ, что повозку вначале нужно еще купить. Так, слабо переругиваясь, бурча голодными животами, в которых плескалась по кружке жидкого кофе с парочкой фиников, мы и улеглись спать. Вообще-то, появлению Пегги я был рад. Еще бы. Обставила она его прилично. И собак, кстати, тоже люблю. Только не надо называть какого-то малознакомого пса всякими ласковыми прозвищами. Для этого у тебя господин имеется. Уже проваливаясь в сон, я услышал, как в очередной раз Клэр назвала собаку зайчиком. Следующий город на нашем пути — Карбент. Если и уступал Орденье, то ненамного. Он тоже лежал на главной торговой артерии Сагании, так что сбыть наши недавние находки я рассчитывал без особых проблем. Оставив головешку с Клэр на постоялом дворе, мы с Блезом отправились на розыски лавки, где продаются редкости прежних. Ведь если они продаются, следовательно, и покупаются. Или, по крайней мере, в ней подскажут, где найти желающего приобрести наш товар. Шествуя по запруженной людьми и повозками улице Карбента, я размышлял о том, что в Сагании все не так страшно, как утверждал мне Михай. Попадающиеся навстречу девушки и молодые женщины то и дело стреляли нам глазками, а некоторые даже улыбались. И наряжены они были так, как и положено одеваться женщинам, чтобы нравиться всем мужчинам подряд, а не только своим господам. Поскольку в Орденье наблюдалась точно такая же картина, судить о Сагании можно было в целом. Еще я думал о том, как хорошо, что в Карбенте у меня нет знакомых. Иначе бы они точно подумали. Да уж, довела жизнь счастливчика Леонардо. Причем вполне обоснованно. Потому что нес я на продажу не как обычно, всякие там лалы, яхонты и сморгады в обрамлении белого, красного или обычного золота, а чуть ли не хлам. Вернее, его образцы, поскольку основная часть товара осталась на постоялом дворе. Ну а кому еще было заниматься его продажей? Товар специфичный, и Клэр отпадала сразу. Девушке подобное не к лицу. Головешка? Ну да, если желаете что-нибудь продать себе в убыток, отправьте именно его. Блез? Тому замок проще приступом взять, чем договориться о нужной цене. И, скрипя сердце, этим вопросом пришлось заниматься мне самому. А куда было деться? Мы не преодолели еще и третий пути, но денег уже практически не оставалось. К тому же в нашей компании появился новый едок — Барри. Замечательный во всех отношениях пес. Но куда в него столько лезет? Наконец, нужная нам лавка отыскалась. Она находилась в центре, на улочке, примыкающей к главной площади Карбента. Судя по красочной, имеющей почти художественную ценность вывеске и заставленной экспонатами огромной стеклянной витрине, дела у владельца лавки шли замечательно. Правда, внутри меня ждало разочарование. Нет, полки ломились от всевозможных диковин. Но не хвалясь, мне достаточно беглого взгляда, чтобы отличить раритет от подделки. Последних здесь хватало, что, в общем-то, не делало чести владельцу. Хотя, допускаю, он и сам мог не знать об их истинной ценности. Кое-кто только и живет тем, что изготавливает подделки. И даже меня иной раз берут сомнения в их истинном происхождении. «Что угодно, господам?» — обратился к нам владелец, выглядевший весьма респектабельно уже одним только наличием очков работы прежних, сразу после того, как обслужил посетителя, приобретшего небольшую мраморную вазу в форме тюльпана. Такие вазы светят по ночам нежно-розовым светом, и самое место им — в спальне. Этот свет мне никогда не нравился. Какой-то неестественный, и мне куда больше по душе мерцающий огонек масляной лампадки. Но, возможно, вся моя нелюбовь проистекала из того, что однажды в подземелье мы наткнулись на целую кладовку светильников, а на моих глазах была та самая стекляшка, которая сейчас у Теда. «Не хотите ли взглянуть?» И я щелчком заставил крутиться на прилавке перед ним кругляшку из борделя, обнаруженного нами в канале. Тот ловко прихлопнул ее ладонью, после чего поднес поближе к свету, рассматривая при помощи очков, которые снял с носа. Очки прежних, кстати, обладают такой особенностью, что если они тебе не подходят, не будешь видеть в них абсолютно ничего. Или начнешь взирать на мир превосходно. Иначе не бывает. Это же сколько надо было их перебрать, чтобы найти себе подходящую пару. Или ему настолько повезло? Некоторое время спустя произнес хозяин лавки. «И много у вас таких...» Он затруднился с определением, как это назвать, явно не имев с ними дела прежде. То, что вещь ему понравилась, было понятно и без слов. Впрочем, как и то, что в уме он уже нашел на нее покупателя. Или даже на дюжину. А, возможно, даже решил часть из них оставить себе. Я бы тоже оставил себе какую-нибудь. Например, ту, на которой чем-то похожего на меня мужчину страстно обнимают пышногрудая блондинка с брюнеткой. Ведь если мне отрастить бороду с усами, а заодно состариться лет на 30, стану вылитый он. Но зачем давать лишний повод для колкостей Клэр? Хотя была и другая веская причина не оставлять монету. Обе девушки выглядели не очень довольными. Возможно, из-за того, что их кавалер по возрасту годился им как минимум в отцы. Меня всегда удивляло, как на таких крошечных изделиях прежние могли изобразить столько деталей. А самое главное, детали не под силу увидеть обычному человеку. Или все как один прежние могли видеть так же зорко, как я. В ответ на вопрос владельца мне пришлось неопределенно пожать плечами. Имеется какое-то количество. Всего у нас их 23, но если я ему озвучу количество, не упадет ли сразу цена на них? Не думаю, что в Карбенте подобная лавка единственная. И лучше день-другой потерять, но взять за монеты настоящую цену. Блез. Вместо ответа я посмотрел на своего спутника. Тот все понял без лишних слов и потому поставил перед носом владельца пустую бутылку. С бутылками, оставшимися со времен прежних, вообще многое непонятно. Иные рассыпаются от малейшего к ним прикосновения. Другие же, с виду неотличимы от первых, можно смело подкидывать высоко над головой. А когда те упадут со всего маху на булыжную мостовую, на них не будет ни трещинки, ни даже малейшей царапинки. Но славятся они, как я уже говорил, совсем не этим. Владелец понятливо кивнул и скрылся с бутылкой в глубине помещения. Послышалось бульканье, но перед тем, как наполнить бутылку водой, он определенно по ней чем-то ударил. Явно обернутым в тряпку, поскольку звук был приглушенным. Но вот владелец вернулся, держа бутылку заполненной, благодаря чему в ней проявилось изображение красивой девушки, одетой весьма и весьма откровенно. Тут он потряс бутылкой, и вместе с водой девушка заколыхалась в чувственном танце. Что особенно меня поражает. Изображение всегда находится к тебе лицом, даже если его просматривают сразу со всех сторон несколько человек. На мой взгляд, явная недоработка прежних. Ведь на красивую девушку и сзади приятно посмотреть. «Ух ты!» — завороженно произнес только что вошедший посетитель. «Это надо же такое смастерить!» С виду типичный селянин, который забрел в лавку то ли поглазеть, то ли приобрести какую-нибудь диковинку, чтобы в родной деревне поразить всех до единого. Хотя последнее вряд ли. У них иной раз лемех плуга поднимает прямо из борозды и не такие удивительные вещи. Возможно, именно с этим и связан его визит в лавку. Глядя на реакцию сельчанина, я вспомнил самого себя. А именно время, когда только что освободился от армии, едва не потеряв в ней жизнь. Тогда мы с еще двумя попутчиками отправились в провинцию Фаранга. Там требовались лесорубы, ну а поскольку мне следовало бы на время где-нибудь скрыться, лучшего варианта, чем спрятаться в лесах, я придумать не смог. Так вот, в одной из придорожных Карчем мы повстречались с охотниками за сокровищами прежних. Нет, видел я таких и прежде, как и всяческие добытые ими диковины, но именно эта встреча и повлияла на мою дальнейшую судьбу. А вспомнилась она потому, что в руках у одного из них была примерно такая же бутылка, с той лишь разницей, что плоская, как фляга, увидев которую, я и произнес: «Ух ты!» Этот охотник то и дело к ней прикладывался, хотя на столе перед ним было достаточно и пива, и вина, и даже стояла корчага с крепким медом. Вся суть в заключенном во фляге изображении. Внутри нее, расправив крылья, висел огненного цвета дракон. Стоило лишь флягой тряхнуть, как он начинал махать крыльями, будто пытаясь сохранить равновесие. Но главное чудо заключалось не в этом. Когда охотник прикладывал горлышко к рту, дракон, сложив крылья, но широко открыв зубастую пасть, устремлялся к выходу, словно пытаясь вцепиться тому в губы. Или проскользнуть в его утробу и начать грызть уже изнутри. Все выглядело настолько реалистично, что безумно хотелось вырвать флягу из его рук, чтобы спасти ему жизнь. Вероятно, охотник добивался именно такой реакции, и она его забавляла. Секрет этих сосудов разгадан давным-давно. Все дело в резном покрытии внутренних стенок сосуда, преломляясь через которое солнечный или любой другой свет создает картинку. Казалось бы, ничего сложного, но повторить что-нибудь подобное до сих пор ни у кого так и не получилось. «И много у вас таких?» Владелец в точности повторил свой предыдущий вопрос. И снова я пожал плечами. Мол, что, мы так и будем здесь разговаривать или перейдем в более подходящее помещение? Чтобы тут же услышать. Тут не самое удобное место обсуждать серьезные вопросы. Пройдемте в мой кабинет. Джекли! Позвал он кого-то через плечо. Сразу же показался молодой парень, который и занял его место за прилавком. Разговор с хозяином мне удался. Нас с Блезом устроила и цена, предложенная им за все те диковины, что у нас имелись. И, конечно же, то, что теперь нет нужды бегать по Карбенту в поиске других покупателей. Причем цена была так высока, что я едва не продал ту фляжку, которую головешка решил оставить себе. Нет, никакого дракона в ней не имелось. Но была девушка. Стройная, красивая, в красном коротком платьице. Она вовсе не спешила отправляться в глотку человеку, который начинал пить из фляжки. наоборот, пыталась удержаться, прижимая к себе подол, который задирался, едва девушка начинала скользить к бутылочному горлышку. И еще она смущенно улыбалась. Правда, головешка на ее смущение никакого внимания не обращал. Он все пытался выяснить, как сильно задерется у нее подол, если наклонить фляжку резко. Пока ему удается оголить ее ноги лишь до середины бедер. Но, считаю, с таким рвением у него все еще впереди. Хотел было фляжку продать, но, вспомнив, сколько труда Теодор приложил для того, чтобы подогнать к ней пробку со спиралью от своей старой фляжки, я его пожалел. «Когда вас ждать с остальным товаром?» Уже прощаясь, поинтересовался хозяин лавки. «Думаю, к закрытию успеем обернуться. Но если все же задержимся, вы уж нас подождите». «Подожду, обязательно подожду», — кивнул торговец. Еще бы он не подождал. Когда мысленно представил, сколько навару во вполне практичных монетах ему будет с никчемных безделушек. «На всякий случай, где вы остановились?» «В черном дрозде. Знаете такой?» «Знаю». «И неожиданно». «Кинжал не продадите?» «Нет». Мне пришлось решительно покрутить головой. «Ни в коем случае». И я бы даже зауважал его за то, что он смог определить по одной только рукоятке, к слову, ничем не примечательной, что кинжал у меня работы прежних, если бы не выставленные в торговом зале подделки. Ведь если он вот так играючи установил происхождение кинжала, то не может о них не знать. Что мне совсем не понравилось в Карбенте, так это почти маниакальная страсть его жителей к заборам. Они лепят их где только можно и даже где нельзя. Причем настолько плотные, что даже щелей не остается. Ладно бы высокие. Так нет же, едва превышающие человеческий рост. То есть при нужде перемахнешь их и даже не заметишь. Тогда в чем же их суть? Особенно, когда подходишь к забору постоялого двора, где ты остановился. Слышишь, что Клэр за ним с кем-то разговаривает на повышенных тонах, но не имеешь возможности подсмотреть, с кем именно. А подтягиваться, чтобы заглянуть через него, ставить себя в дурацкое положение. Зашагал я, конечно, куда шустрее, и потому вскоре услышал. «Подождите немного, сейчас вернется Лео, и тогда никому из вас мало не покажется!» Голосок у Клэр был настолько зловеще убедительным, что, не зная, о ком именно идет речь, проникся бы им моментально. Заранее входя в образ человека, которого боятся все и повсюду, калитку я распахнул мощным ударом ноги. И сразу же об этом пожалел. Потому что, глядя на дюжину крепких мужиков, которые толпились перед Клэр, которая удерживала за ошейник Барри, который, в свою очередь, злобно на них скалился, меня таки подмывало сказать «Привет, Клэр! Лео ждешь? Он скоро будет!» Причем сказать не менее зловеще, чем она сама. После чего добавить, обращаясь уже к ним. «Вам бы действительно лучше убраться отсюда по-добру, по-здорову, пока он не пришел. Но что сделано, то сделано. И потому только и оставалось, что грозно у них поинтересоваться. «Что здесь происходит?» Правда, перед этим я успел поцеловать Клэр в губы, здраво рассудив, что противиться она не станет. Ситуация не та. Ну и в расчете на то, что сборище этих мужланов сразу поймет, у девушки есть свой господин. «Они собачку мою хотят обидеть», — пожаловалась девушка. Барри отнюдь не выглядел щенком, которого может пнуть всякий. А если учесть, что пасть у него была в свежей крови, так и вовсе становилось непонятно, кто кого обижал. «Так все-таки!» «Ну, я сказала Барри, что кушать у нас пока нечего». «Все верно. Кухня черного дрозда не приглянулась нам сразу. Изнутри нее тянуло чем-то прогоркло кислым, а вид самого повара никакого доверия не внушал. Потому Блесс и задержался в городе, чтобы купить чего-нибудь стоящего. Получается, задержался не кстати». «И что было дальше?» «Тогда Барри куда-то исчез и вскоре принес овечку, а за ним прибежали эти люди и начали орать, что сейчас отрежут Барри голову». Клэр говорила громко, и потому ее все слышали. «Барана! Это был баран!» — заявил тот, который выглядел у них главным. «И еще ваш пес покусал моего волкодава. Тот убежал прятаться в лес, и за него вы мне тоже ответите. А баран, между прочим, был моим лучшим бараном. И со временем он стал бы вожаком». «То есть заменил бы тебя на твоем посту», — подумал я. Но вслух говорить ничего не стал, чтобы не обострять и без того раскаленную ситуацию. «И в чем проблема? Сколько стоит ваш несостоявшийся вожак?» Деньги в кошеле бренчали. Мы с Блезом продали все прихваченные с собой образцы. «Хе-хе, так просто вы не отделаетесь!» Протянул он, после чего презрительно сплюнул себе под ноги. Даже за короткое время моего присутствия он успел несколько раз взглянуть на девушку так похотливо, что только за один взгляд должен был лишиться пары зубов. То есть по совокупности брошенных взглядов утратить их полностью. «Вы ответите мне в полной мере!» «Лео, ты покушать принёс?» «Надеюсь, уточнять не надо, кому какой возглас принадлежал». «Сейчас вернётся Блесс и принесёт полный мешок всяких вкусностей». Успокоил я девушку. Затем, подумав, добавил. «Любимая». «Нет, ну а что? Не будет же Клэр в такой ситуации морщить нос. И вообще, пускай привыкает. Как говорится, капля камень точит». «В полной мере это как?» Обратился я вновь к пострадавшему от нашего пса. Проблема казалась мне весьма надуманной. И, кстати, я полностью был на стороне Барри. Мы кормили его, а когда он посчитал, что нам самим нечего есть, принёс добычу, чтобы поделиться. Не всякий человек способен так поступить. «Ну?» Снова протянул этот человек, глядя на меня с откровенной издёвкой. «Всё верно. Одежонка на мне поистрепалась так, что выглядел я полным оборванцем. Тем разительнее, кстати, смотрелась на фоне счастливчика Леонардо Клэр в платье, купленной им девушке в Орденье. Вообще-то здесь мы планировали полностью обновить наш гардероб. Ну а сам я воспользоваться правом господина и купить девушке ещё одну обновку. Корбен славится своими вышивками на всю Саганию, и потому не сделать такое приобретение будет нелепо». «Ну так что, ну? Лошадка у вас есть и вообще...» Наконец сказал он, оценивающе посмотрев на кинжал на моём поясе и на Клэр за моей спиной. «Ага, вот теперь понятно, чего именно ты добиваешься. Пользуясь тем, что вас много, обобрать до последней нитки нас, явно чужаков в вашей стране, потому что акцент наш слышен издалека. И ещё. Неужели ты размечтался, что в обмен за смерть твоего барана я отдам тебе Клэр? А яблочками, которые наша лошадка делает, тебя не накормить?» Выглядывая из-за меня, встряла в мужской разговор девушка. Судя по неодобрительному гулу вокруг, в Карбенте так было не принято. «Чего?» Яростно взревел человек, которого наш пёс Барри не так давно лишил преемника, что, в свою очередь, не позволит ему в ближайшее время уйти на покой. Он шагнул вперёд, а вместе с ним шагнули и все его люди, как один грозно хмурясь. Дело оборачивалось худо. Одному мне с ними не справиться, затопчут. Не справиться нам и вдвоём с Блезом, если сейчас произойдёт чудо, и тот объявится в нужный момент. Головёшка не помощник, он не кулачный боец. Да и рана его зажила ещё не полностью. Будь я один, никаких проблем бы не возникло. Я бы обязательно успел раздать несколько плюх, первым делом выбив зубы этому предводителю, и скрылся бы по крышам. Вот она, ближайшая, всего-то в нескольких шагах. И допрыгнуть до её края пара пустяков. Но, Клэр, что будет тогда с ней? «Стоп, стоп, стоп!» Отгородился я от них ладонями. «Может, решим проблему по-благородному, как настоящие мужчины?» «По-благородному это как?» «Я вызываю любого желающего на поединок. По древнему обычаю, кто победит, тот и прав. Найдутся в Карбенте настоящие мужчины или здесь таковых нет?» На этот раз окружавшая нас толпа зевак, она прибывала и прибывала, загудела одобрительно. Чтоб было понятно, дурак найдётся обязательно, а поединок — зрелище куда более увлекательное, чем какие-то разборки. «Поединок, говоришь?» Мой собеседник зловеще усмехнулся. «Ну что ж, будет тебе поединок, Соул!» Через плечо бросил он. Соул оказался крепким таким парнем, не уступающим, а то и превосходящим меня во всём. В росте, ширине плеч и вообще стати. И шея у него была, что называется, бычья. Верный признак того, что он хорошо держит удар в голову. А ещё по нему было видно, что боец он опытный. Клэр его видом впечатлилась так, что испуганно ойкнула у меня за спиной. Ну а мы что? Нам не привыкать, что наши враги всегда сильнее и многочисленнее. Тем более, наконец-то, появился Блез. Блез пытался протиснуться через плотную толпу людей, которые к тому времени окружили меня с Соулом, но не смог. Тогда он взял двух стоявших перед ним человек за шиворот, поднял и отставил в стороны. Снова поднял очередных и снова отставил, пока не оказался рядом со мной. Передавая ему пояс с кинжалом, я тихо сказал. «Будь на всякий случай рядом с Клэр. Случится может всякое». Он кивнул и пошёл к девушке, на ходу вынимая из мешка что-то вкусно пахнувшее и определённо мясное. «Ну так что, начнём? Или ты уже передумал?» Весело окликнул меня Соул. «Начнём», — кивнул я. «Передумаешь тут». Соул закусил край шапчонки, до этого зажатой у него в руке. Такое разрешено, чтобы сберечь зубы, заодно смягчив удар в челюсть. И мы сошлись. Дальше я совершил стратегическую ошибку. Как мне следовало бы поступить? Правильно, дать зевакам, коих собралось немало. Они даже ставки начали заключать. Зрелище. С топтанием земли, яростными выкриками, хлесткими ударами и смертельными угрозами в адрес противника. Продолжительное зрелище. Такое, чтобы они все полностью успели им насладиться. К тому же было бы неплохо, якобы пропустив удар, свалиться на землю. Услышать испуганный вскрик Клэр, после чего стремительно взмыть на ноги и продолжить поединок. Но слишком я для всего этого был зол. Меня ждал покупатель, следовательно, и деньги. А тут отвлекают по пустякам. Не понимаю, разве существуют на свете проблемы, которые невозможно разрешить с помощью денег? Разве что месть. Она всегда требует крови и обязательно должна получить требуемое. На что вообще я рассчитывал, вызывая на поединок? Одолеть пару-тройку соперников, после чего остальные либо откажутся, либо меня подменит вернувшийся Блез. У того на кулаках получается весьма неплохо. Мы, бывало, иной раз с ним от скуки как начнем кулаками махать, пока не войдем в такой раж, что Клэр бросается нас разнимать. В общем, замена была бы достойная. Но, повторюсь, я был очень зол. И потому, едва мы сблизились, дернув левой рукой, вводя противника в заблуждение, тут же ударил правой. Смачно так, в шею чуть ниже уха. Глаза у Соула закатились, а сам он рухнул в песок. Вокруг раздался гул разочарованных голосов. Лишь Блез удовлетворенно кивнул, ну а Клэр восторженно запрыгала на месте, махая рукой с зажатым в ней кружком ее любимой колбаски, от которого она так и не успела ни разу откусить. «Лео, ты мой герой!» — крикнула она, на что я пожал плечами. «Подумаешь, событие». «Может, теперь поговорим о деньгах? Определились уже, сколько вы хотели бы получить за своего барана?» По лицу зачинщика хорошо было видно, что он явно такого исхода событий не ожидал. И еще там читалось, что продолжение будет. Причем неблагородного толка. Блез понял это сразу, и потому демонстративно положил ладонь на рукоять палаша. Сам я забрал у него свой пояс с кинжалом. Головешка, наблюдавший за происходящим из окна, держал наготове арбалет. Но хватит ли всего этого? Безусловно, нет. «Кто здесь счастливчик, Леонард?» Неожиданно раздался чей-то голос, по которому сразу чувствовалось, что его обладатель привык повелевать. Толпа расступилась, и передо мной возник незнакомец. Вот он-то явно был благороден. Хотя бы по происхождению. Недаром же у него на перевязи висела шпага, а на шее толстенная золотая цепь. «Вот он!» Тот, который указал на меня пальцем, оказался никем иным, как владельцем лавки, торгующей чудесными вещицами прежних. Тем самым, к которому я так торопился попасть.